Мы уже давно осаждали украинский штаб партизанского движения бесконечными мольбами о присылке Тола. В ответах чаще всего содержались ссылки на нелетную погоду, а порой ответом было дипломатичное молчание. Ссылки на метеорологию звучали не очень убедительно, а вот за молчанием угадывалась истина. Очевидно, украинский штаб запасов Тола не имел. Замечу тут же, что впоследствии это подтвердилось. Именно поэтому в конце года партизанам не только на Украине пришлось испытывать сильнейший толовый голод. Удары по вражеским коммуникациям Центральный штаб партизанского движения запланировал на 1943 год в двух тактических вариантах. Украинские партизаны осуществляли первый вариант. Они били непосредственно по воинским эшелонам. Партизаны же Белоруссии и других республик действовали по второму тактическому варианту, нацеливая свои удары главным образом на железнодорожные пути, ведя так называемую рельсовую войну. Опыт показал, что удары по вражеским поездам дают особенно высокие результаты, ведь взрыв лишь одной партизанской мины приносил фашистам сразу несколько бед. Выходил из строя паровоз, разрушались и горели вагоны, полностью или частично гибли оружие, боеприпасы и продовольствие, которые находились в эшелоне. Неизбежны были при крушении поезда и потери врага в живой силе. Однако этим дело еще не исчерпывалось. Там, где подорван эшелон, там обязательно испорчен, загроможден путь, что прерывает движение железнодорожных составов на всем участке. Совершенно ясно, что рельсовая война дает меньший эффект. Порча пути парализует движение на каком-то перегоне и только. Тем не менее, в Белоруссии были проведены две крупнейших масштабов операций по уничтожению не эшелонов, а рельсовых путей. Взрывались сотни километров рельсов. Конечно, в результате этого уже не отдельные участки, а целые железнодорожные магистрали выводились на какое-то время из строя. Однако на очень короткое время. Гитлеровцы относительно быстро восстанавливали исковерканные пути, а все, что должно двигаться по этим путям – паровозы, вагоны, грузы – оставалось у них целым. К тому же на подрыв многих тысяч рельсов ушло огромное количество тола. Вот почему и украинские, и белорусские партизаны стали испытывать острую нужду во взрывчатке. Все это выяснилось, разумеется, гораздо позже, в начале зимы 1943-44 года. Мы с Дружининым и Егоровым продолжали ждать тол и никак не могли придумать, где бы раздобыть пока хоть сотню-другую килограммов. Перед соседями в долгу, как в шелку, да у них у самих почти ничего не осталось. Внутренние ресурсы, кажется, все мобилизованы. Но ведь они тем и хороши, эти внутренние ресурсы, что мобилизовывать их можно до бесконечности. В какой уже раз батальоны обшаривали местность вокруг своих лагерей, стараясь обнаружить брошенные или не разорвавшиеся немецкие снаряды, авиабомбы, мины, гранаты. Кое-что находили. Взрывчатка выплавлялась из оболочек и застывала грязновато-серыми или грязновато-желтыми, но одинаково ценными для нас брусками. Заряд мины мы уменьшили до 6-8 килограммов, что на 20-30% ниже оптимальной нормы. И все-таки взрыв получался достаточной силы. Заряду придавалась форма опрокинутого конуса, отчего взрывная волна в большей степени шла вверх, и удар по локомотиву был таким же мощным, как прежде. Нужда многому учит. В целях экономии тола места для минирования партизаны стали выбирать преимущественно там, где профиль пути мог усилить эффект взрыва. На выемках железнодорожного полотна, на поворотах колеи этот эффект всегда больше. Есть у подрывников-диверсантов выражение «пустить под откос». Но мы убедились, что сбрасывать эшелон с насыпи не всегда выгодно. Сбрасывая паровоз и вагоны с рельсов, минеры тем самым освобождали путь и давали возможность противнику быстро восстановить на участке движения других поездов. Когда же мина рвется под эшелоном в какой-нибудь выемке, то здесь образуется такое нагромождение вагонов, что гитлеровцам и за 3 дня его не растащить. Если к тому же пустить из засады несколько бронебойных пуль по котлу паровоза и несколько зажигательных по вагонам, то будет совсем полный порядок при минимальных затратах тола.